Мысли вслух перед Краш-Кесаревым в 4 часа утра. Когда падает сердце, медицинский сленг означает критическое падение частоты пульса или остановку сердца. В данном случае речь идет об остановке сердца у еще не родившегося младенца. Мы все спешим на помощь к нему, к нерожденному еще человеку, который изо всех сил пытается появиться на свет. Такая уж наша работа. Помочь ему выжить, даже если Богу угодно, чтобы сердце его остановилось еще в материнской утробе. Может, Бог хочет дать ему шанс? Сделать так, чтобы в момент, когда сердце его устало и больше не может биться, рядом оказались мы. Потому что он наш. Но мы не боги и делаем только то, что умеем. Когда падает сердце, мы все знаем, что делать. Мы бежим по коридору, мы открываем дверь в операционную и зажигаем огни без теневой лампы. Каждый из нас, от хирурга до санитара, пытается спасти ему жизнь. Потому что он наш. Он такой же, как мы, веселый, хмурый, добрый, сердитый, обидчивый, капризный, храбрый и трусливый. Он способен любить, как мы, и прощать тем, кого любит, как мы. Но это в будущем. Если получится. Если хватит времени. А сейчас сердце его упало в ноль, но он этого не знает. Он просто жил, слушал сердце матери, и его собственное сердце училось биться в такт с материнским, и душа его улыбалась. Сегодня жизнь или смерть. Секундомер запущен. И если он умрет, то, конечно, попадет в рай, где таким, как он, уже приготовлены крылья и маленький лук со стрелами. А если выживет, он станет таким же, как мы. Ну или лучше. Гул голосов в операционной, отрывистые команды, яркий свет ламп и монотонный писк наркозного аппарата. Мы идем на помощь. Он наш. Мы подходим к нему со скальпелем. Мы киваем анестезиологам. Можно начинать. Эй, ребенок. Если ты еще жив, пожалуйста, не умирай еще 2 минуты. Разрез. Подожди еще 1 минуту. Апоневроз. Брюшная полость. Послушай-ка. Здесь свет. Свежий воздух и мама. 30 секунд. Нижний сегмент матки. Извлечение. Пуповина. 0 секунд. Реанимация. Времени нет. Ну кричи же. Ты же можешь просто заорать и все. Легкие расправляются, словно хлопок запасного парашюта. Первый крик. Первая пощечина смерти. Жизнь в этот раз победила, потому что так было угодно Богу. И нам. Потому что Он наш.